14. Чукотурки. Заведующая родильным отделением окружной больницы Анна Павловна Ветошева, приняв очередные роды у молоденькой чукчанки, собрала весь коллектив в своем кабинете и торжественно провозгласила: «Итак, на свет появился сотый в нашем городе младенец, пока с неопределенной национальностью. Мама, как известно, у него чукчанка, а отец – турецкий рабочий, курд по национальности. Но мы их всех называем турками. Таким образом, мы с вами имеем сотого чука-турка. Не будем по этому важному и знаменательному поводу устраивать торжеств и шествий. Но прошу вас внимательно следить за развитием младенца, мальчика по половому признаку, тщательно записывать наблюдения в специальный журнал, который у вас есть, с тем, чтобы мы как можно больше знали подробностей, фактов и другой документальной информации о зарождении новой национальности, а, возможно, и нового даже этноса». Что такое этнос? Многие медсестры, это в основном средних лет женщины без какого-либо образования, не поняли, но уяснили главное. Чукотурки находятся под особым наблюдением. Ветошева не могла точно сказать, хорошо это или нет, что в древнюю кровь чукчи и эскимосов вливается еще более древняя кровь турок. Но понимала, что сама природа, обстоятельства проводят интересный, уникальный эксперимент. Все младенцы, рожденные от чукчанок и турок, оказались очень жизнестойкими, крепкими, хорошо развитыми физически. Как показали наблюдения, никто из них ничем не болел, даже не простывал. Это говорит о мощной иммунной системе, заложенной в них. Века, соединенные в младенцах, могут противостоять современным болезням и разного рода напастям. Важно еще было знать, какими они будут в интеллектуальном плане. Хотя уже теперь можно говорить, что чукотурки – и в этом плане необычны. Рано начали различать цвета, прекрасно реагируют на обращение к ним, тянутся к игрушкам и внимательно рассматривают их. Проведя летучку, Анна Павловна не вытерпела и пошла посмотреть, как мамаша первый раз начнет кормить своего младенца. В просторной палате лежало три роженицы. Две молодые мамаши уже готовились к выписке. Чукчанке Лизе предстояло пробыть тут чуть более недели. Принесли младенца. Он не плакал, как обычно все плачут, побеспокоенной медсестрой. Лиза, крепкая, с узкими глазами, маленьким носом, 18-летняя девушка приподнялась. Ей повыше под спину подложили подушку. Молодая мамаша протерла тугую смуглую грудь, ссадила немного молока в стеклянную баночку, взяла младенца и легонько, осторожно поднесла к его рту темно-коричневый сосок груди. Младенец быстро схватил ртом сосок и стал двигать усиленно ртом. «Вот это мамлюк!» — восхищенно воскликнула Ветошева. «Ну, молодец! Не то, что ваши капризули!» — добавила она, обращаясь к двум другим молодым мамашам. «Этот как волчонок за сиську схватился!» «Да, такому и нашего молока будет мало!» — сказала одна из женщин. Все рассмеялись. Младенец смугл, волосяной пушок на голове темен, лоб высокий, носик утоплен, глаза черные, как августовская чукотская ночь,